15 августа российско-американское Кадьякское училище в числе 50 учеников имело удовольствие показать плоды свои на публичном экзамене в присутствии попечительного образователя российско-американских областей Николая Петровича господина Рязанова и любезных посетителей, как господ морских обер-офицеров и некоторые неизвестные духовные особы, равно Кадьякского новоучреждаемого гражданства почетных людей. Отличившиеся за прилежание, успехи в науках и благопримерное поведение ученики лично награждены от щедрой его превосходительства руки. 20 августа господин Рязанов отправился к острову Баранова в порт Новоархангельск, в Ситху. Откуда 29 сентября получил я от его превосходительства следующее письмо. «Преподобный отец Гедеон, милостивый государь мой, достигнув по благости Божией Новоархангельского порта, минувшего августа 26-го поутру, нашел я здесь с соседством, то есть индейцами-тлинкитами, не весьма еще мирную жизнь. Партию с промыслов ожидаем с часу на час, но она не возвратилась еще. Мы живем на Кикуре, имея всегда вооруженных людей и заряженные пушки, а потому почел нужным предварить вас, что в рассуждении и присылке сюда для проповеди «Слово Божие» подвиг сей для здешнего края невозможен. А когда можно будет, то Александр Андреевич Баранов известит вас. Я прошу объявить духовным отцам миссии, чтобы подвязались они во славу три ипостасного Бога в пределах Кадьякских, где уже начали внимать святому имени его. Впрочем, помещение здесь крайне нужно, а кормы еще нужнее. Мы живем весьма скучно. Дожди каждый день проливные, и как не нужны работы, но от них отбивает. Между тем устроится здесь верфь, эллинги для двух судов очищены, лес помаленьку валим, и в скором времени поставим с Божью помощью на стапели военный бриг о 16 и тендер о 8 пушках, которым чертежи и сметы уже кончены. Я поручаю содействию вашему успехе школы, которая столь же близка моему попечению. Прошу вас также внушать, чтоб сохранялось повиновение к начальству, и американцы безропотно исполняли повинности их, доколе не улучшим мы края сего, ибо иначе все может разрушиться. Ежели не будет в портовщике достаточного числа людей, то ножи, под которыми мы ведем здесь жизнь свою, употребятся ко вторичному россиян истреблению». Удивительно, что за варварские здесь народы страх теперь обуздал их, но злоба осталась, и с пленниками нашими, как слышим, производят неописанные бесчеловечия. Я располагаю здесь пробыть зиму, а думаю, что Александр Андреевич к вам будет. Затем, поручая себя в продолжение ваших ко мне благорасположения, всегда совершенным почтением. Вашего преподобия покорнейший слуга Николай Рязанов. Сентября 11-го 1805 года. Остров Баранов, порт Новоархангельск. 24 октября получил я еще следующее письмо. «Преподобный отец Гедеон, милостивый государь мой, изъявленное вами желание видеть порт Новоархангельск, приятный в бытность мою в Кадьяке, вызов ваш разделять со мною труды на пользу Отечества и собственное мое нелестное к достоинствам вашим почтение, все сие совокупно обязывает меня, ежели письмо сие найдет вас в прежних расположениях, предложить вам участие в предпринимаемой мною секретной сего же года экспедиции». Купленный у бостонцев в компанию трехмачтовый, обшитый медью корабль «Юнона» под начальством господина лейтенанта Хвостова, отправился в Трехсвятительскую гавань за кормами, с тем, чтобы как можно поспешнее возвратиться, а потому, как он ни часу мешкать не должен и не может, то покорнейше прошу вас, будь предложение мое будет вам угодно, поспешить немедленно в Байдаре в помянутую гавань, без малейшей кому-нибудь огласки и, закрыв надобностью моею в вас на ситхе, доставить тогда скорее удовольствие увидеться с вами, пребывающему совершенным почтением вам, милостивому государю моему, покорнейшим слугою Николай Рязанов. Октябрь 4-го дня 1805 года, Новоархангельск. В походной церкви нет нужды, ибо в сыром здешнем климате, где строение еще без печей, она сгниет без пользы. А возьмите один только образ для корабля, чтобы иногда совершить молебствие. Впрочем, повторяю еще, что прибытие ваше зависит совершенно от воли вашей. на что его превосходительству 1806 года, апреля 14 дня, ответствовано сим. «Ваше превосходительство, милостивый государь, удостоен быть очевидцем ревностных вашего превосходительства о благе отечественных трудов, и сладостно воспоминая таковой образ мыслей ваших, лестную почел мою обязанность сопутствовать вам на корабле Юноне в секретной вашей экспедиции. Но, к крайнему моему сожалению, стечение обстоятельств положило преграду таковому исполнению. По получении приятного вашего письма 24 октября минувшего года Иван Иванович господин Баннер не согласился меня отправить в Старую Гавань и посланному от меня монаху Иосафу с гневом сказал: «Ехать ему туда нет ни байдары, ни людей, а судно Елисавета готово здесь к выходу, то пусть на нем и едет. Почему я принудил себя следовать к острову Бараново на означенном судне Елисавете?» Из гавани вышли 26 числа того же месяца. К несчастью, встретил нас жестокий противный ветер. Прошедший юго-западный мыс Лесного островка стали на якоре. 28-го вечером совершенно уже вступили в настоящий путь. Два удара на отмеле Горбуновой, понесенные нашим судном, не воспрепятствовали продолжению нашего плавания. 9 ноября самым жестоким штормом принесены были в ночное время к земле близ ледяного пролива входа Креста, от кои едва отошли, быв подвержены очевидной гибели. Несколько раз видели Эльтуйские горы, кои поразительным своим видом более умножали горесть о неблагополучном нашем плавании. Переменная погода, то стужа, то слякоть, то противные жестокие ветры, то туманы томили нас унылым чаянием увидеть порт Новоархангельск. Опасность опасности преследовала. 23-го ночью еще были принесены к Акойску, краю горести. По пролитии с сокрушенным сердцем моления помилованы всемогущим. Того же дня видели на короткое время Якутатскую бухту, хотя и держались около 3 суток. 1 декабря увидели гору Святого Лазаря и через целую ночь в недальнем расстоянии веселыми глазами взирали на нее. Но утром с крайним прискорбием оставили он и Новоархангельский колосс по причине жестокого противного ветра. Забыв сие, еще трижды питали себя томную надеждою быть на острове Бараново, то есть 3, 6 и 7 числа, сколько близко подходили к вышеупомянутой горе. Столько удаляли нас сон и противные ветры, кои потом очень усилились. Вот несчастье. Люди обносились, появились больные, от частой слякоти не успевали просушивать платья, вода приходила к умолению. Потом наступила стужа, еще горестнее, замерзали паруса, кои разволочивали ганшпугами, а руки и зубы уже не помогали. От желанного берега удалены. Что начать? Итак, 10 декабря принуждены были спуститься к Кадьяку, который 18-го и увидели с полуночи. Кажется, очень близко к нему находились, начали отлавироваться, но течением принесены были к берегу тонкого мыса в небольшом расстоянии от острова Угак, где после сильного удара о камень в 6 часу утра положили якорь. 19-го ветер с половины дня усилился, якорь не удержали, гибель предстояла неизбежная. Начали облегчать мачты, потом, слеза на глазах, ох, в сердце, срубили грот мачту. Какой ужас! И теперь метутся мои чувства. Наконец, при столь жестоком волнении, что песком от клокочущей стихии ослепляло нас, выброшено судно на берег уже затемно. С дрожащими членами от мокроты и холода и с теплыми слезами благодарности ко Всевышнему все сошли с судна благополучно, и тем решилась наша участь. Все плавание наше было горестно. Позднее время, сильные противные ветра, переменная погода, один мореход без помощника, упорность или, лучше сказать, необузданность промышленных, слабость здоровья морехода, которые в сим жалком положении силясь выходить на берег, в прибавок к нашему несчастью, упал и расшиб правую руку. Все сие совокупно немалую было преградою к достижению желаемого предмета. что же принадлежит до хорошего порядка, бережливости и попечительности в сохранении груза и кормовых припасов, чему я очевидный свидетель, то делает великую честь и достоинством господина Карпинского. Жалко только, что люди приказания его исполняли с понуждением, а по разбитии судна явно оказывали знаки непослушания. Если бы каюры не были при сём случае, то большая часть компанейского имущества погибла. Без его присутствия работа не производилась от нравственной упругости промышленных, почему принужден он был находиться во все время выгрузки, неотступно будучи сам нездоров. На третий день по разбитии принудил меня холод удалиться в Игатскую артель, в которую, надев торбаса, пошел пешком в сопровождении 3 алеутов. Дорога была весьма беспокойна и затруднительна по причине большого снега, частых высоких хребтов и крутых утесов. На хребты поднимались посредством толстых палок, которые, вонзив в снег и отоптав себе дорогу, подвигали далее наискось крутизны, а при спуске помогали друг другу поясами. За противную погоду пробыл я 2 недели в оной артели, и по свершении священных треб 6 января текущего года отправился оттуда в байдарке и едва-едва успел пристать к месту разбитого судна. Настали сильные штормы, жестокие морозы и необыкновенные пурги и метелицы, кое еще недели удержали меня на сём пустом берегу. 14-го возвратился в Павловскую гавань, где претерпел не менее прежнего беспокойства. Желая умножить в училище пользу и утехи, соответствующие ревностному вашего превосходительства попечению, положил в намерение назначить учителя для обучения арифметике, географии и рисовальному искусству, который бы обучал сим предметам в училище, потому более, что и радиакон Нектарий отказывался от преподавания арифметики, да и занят был другими предметами, что самое его затрудняет и успехом от того выходит препятствие. Господин Борисов с великим усердием и охотою вызвался принять на себя сей труд из любви к пользе здешнего юношества. Способность его в обучении принятых им 2 мальчиков и надлежащий порядок были мне к тому поводом и порукою чаянных успехов. О таковом моем намерении известил я контору, предоставляя вашему превосходительству определение и утверждение оного. Но контора весьма обидно для меня отозвалась, неприлично напоминая мою должность, грубо предписывая свои правила и укоряя самовольством, выводила из такового моего благонамеренного к общей пользе избрания нелепые мнения о каких-то неприятностях начальству. Притом от некоторых из конторских проявляются следы расстройки духовных, иеромонаха Афанасия и иеродиакона Нектария, кое мне оказали после несчастного разбития судна великие грубости, да и самые начальствующие подают к тому повод. И потому нетерпеливо желал бы увидеться еще с вами на Кадьяке, как вы мне изволили прежде обещать, и увидеть облегчение моей участи. Чувствую в здравии своем великую слабость, особливо от ушиба правого бока, случившегося мне при разбитии судна. Перед ненастьем ноги пухнут, грудь закладывает, в голове бывает великое кружение, а ушибленное место немеет. Подпись. Апреля 14 дня 1806 года. Павловская гавань. Копия. 1807 года, 21 апреля, Российско-американское училище имело приятный случай дать 2-й публичный экзамен в присутствии господина главного правителя, коллежского советника Александра Андреевича Баранова и иностранных морских господ-капитанов и прочих посетителей. За успехи учеников правитель благодарил меня следующим письмом. «Ваше преподобие, милостивый государь, отец Гедеон, во изъявление моей признательности за положенные начало образования здешних областей, собранного в училище Кадьякском юношества, руководством вашим впечатленные, приемля то с чувствами сердечными тем наипаче, что в продолжении начальства моего устрояется желаемое издавна к общему благу во славу Отечества просвещение и благоустройство в здешних диких, отдаленных, но единому российскому скиптру принадлежащих пределах. Честь имею служить от собственных избытков моих. Вашему преподобию 500 рублей и еще 200 рублей на тех первой статьи школьников, кои более имеют способности в изучении преподаваемых от вас в науках правил и могут других обучать тому, поколику сами достигли в сведениях. Поручаю награду сию вам же соразмерно способностям разделить тем ученикам вещами, какие рассудите и есть в наличности, от лавки на счет мой, о чем и приказчику сообщается, равно и вашему преподобию отпускать, ежели здесь заблагорассудите получать вещами. Но будь не нужно, вещами можете получить и деньгами от Охотской или Иркутской контор, когда рассудите по предметам вашим выбывать от сель. Насчет же мой оной, также в таковом случае поручится открытое вам сообщение. На таковый же предмет награда отличающихся в науках школьникам господин акционер Василий Иванович Малахов от лавки же ассигнует ваше распоряжение 100 рублей. Прибываю, впрочем, с должным почтением моим вашего преподобия покорным слугою Александр Баранов. 23 апреля 1807 года. Кадьяк, Павловская гавань.